Все с той же непроницаемой улыбочкой кивнул господин Такахаси. «Тунисское правительство знает о нашей заинтересованности. Если добыча будет экономически выгодна, мы готовы взять на себя до 50% затрат. Именно поэтому мы просим информацию».